Клиент, Иуда, притворяющийся апостолом, рыбник, притворяющийся другом класса, Мариарти, притворяющийся математиком, или пожиратель смерти Снейп, притворяющийся другом Дамблдора и на деле являющийся им. С годами такой персонаж становится все более положительным героем. Человечество как бы оправдывается за предательство бродячего волшебника, который никому не делал зла. В-шестых, такое произведение всегда написано в жанре высокой пародии. Оно не высмеивает оригинал, но лишь перемещает его в другой смысловой ряд. Евангелие во многом буквально пародирует Ветхий Завет, переосмысляя слова пророков. Дон Кихот – пародия на рыцарские романы. Гамлет – весьма тонкое издевательство над хрониками Саксона Грамматика. Остап Бендер – тотальная пародия на литературу эпохи неоромантизма. Гарри Поттер – на истории о преуспевающих сиротках от Диккенса и сестер Бронте. И, наконец, по мотивам такого текста всегда возникает ролевая игра. На Бейкер-стрит появляется дом 221-Б, ролевая игра по мотивам Гамлета идет на всех мировых сценах, в Гарри Поттера играют все дети мира, по маршрутам Дон Кихота водят экскурсии, а ролевая игра по мотивам Евангелия продолжается во всех церквах мира, особенно красиво в день его Рождества и Воскресения. А «Слуга народа» увенчивается созданием партии «Слуга народа». Говорю же, наглядность стала главной чертой нашего времени. Все семь структурных признаков, семь сюжетных узлов христологического мифа присутствуют в биографии и политической деятельности Зеленского. Жена не участвует в его деятельности, а ждет где-то вдали, как Нелли или Сольвейк. Иногда представляет свою книжную программу во Франкфурте или позирует вместе с ним в гостях у западных лидеров. У него есть друг-оруженосец типа Санчо Пансе, пока на эту роль лучше всего годится глава администрации Ермак. Есть предполагаемый двойной агент, тут кандидатов много. В его деятельности силен элемент пародии, как и в Евангелии отчетлив момент пародии на Ветхий Завет или, по крайней мере, его иронического переосмысления. Наконец, деятельность Зеленского, продолжение ролевой игры сериала, как действие Гамлета, становится продолжением пьесы «Мышеловка». Последним таким узлом обещает стать смерть и воскресение. В случае Зеленского, возможна отставка в 2024 году и возвращение 5 лет спустя, и прямой контакт с главным демоническим оппонентом, но результаты этого контакта пока непредсказуемы. Зеленский любит говорить притчами. Его главное оружие – ирония, а чудеса он творит регулярно. Таким чудом уже назвали и отступление России от Киева в апреле, и освобождение Херсона в октябре. Попытки объяснить это чудо исключительно поставками оружия от Североатлантического блока так же наивны, как попытки объяснить катастрофу немецкой армии российским морозом и расстояниями. О том, как разрешается диалог Христа и сатаны, мы сможем судить весьма скоро. Пока на все предположения о таком диалоге Зеленский отвечает одинаково. «Путин для меня не существует. Я не знаю, жив ли Путин. Я не вижу смысла разговаривать с Россией, пока ее возглавляет Путин». Еще в августе 2021 года на мой прямой вопрос, способен ли он как актер сыграть Путина, уже после того, как сыграл Наполеона, Зеленский ответил: «Я давно не берусь за эпизодические роли». Все это очень напоминает ответ «Отойди от меня, сатана». Но наше дело – прислушиваться к тем ответам, которые дает миф. А в мифе сын Зевса Геракл примиряет Прометея с богами. Таков сюжет Прометея Освобожденного, хотя пьеса не сохранилась. Мы знаем ее в цитатах и пересказах. «Иди за мной, сатана!» заставляет предположить совсем иной исход. Это может быть ошибкой перевода, а может, одним из откровений. В новой версии Евангелия, саги о Гарри Поттере, Волдеморт гибнет, но у него остается дочь, судьбу которой мы узнаем не раньше 2025 года, когда Джоан Роулинг обещала продолжение саги о взрослом Гарри Поттере. Но к этому времени украинская война может дать нам все ответы в реальности. Признаться, я мало верю в то, что Зеленский приведет Путина к примирению с Западом и покаянию. Скорее, он, подобно Гераклу, освободит Россию, хотя и здесь без усилий самой России никакого освобождения не произойдет. Будет ли прощен Люцифер или в последнем акте своей драмы окончательно сломает себе зубы? Понадобится ли Христу еще один раз пожертвовать собой, чтобы спасти мир и дать начало новой религии? Кто окажется Иудой на этот раз? Пока на эту роль активно продвигают Арестовича. Вот какие вопросы стоят сегодня на карте, и при всем трагизме происходящего нам выпало, по крайней мере, быть не только зрителями, но и участниками самого масштабного события мировой истории, не исключено, что последнего. Если же вспомнить Прометея Освобожденного, как не увидеть аналогии с массовой российской эмиграцией? Может быть, Россию решили, наконец, отковать от ее огромной территории, от которой она слишком зависит? Нация перешла бы в высшее состояние, состояние рассеяния. Роль евреев в мировой истории с него и начиналась. И насколько благороднее идентификация по религии и культуре, нежели по крови и почве? Создать, что ли, партию «Рассеянная Россия»? Если же все сказанное здесь покажется вам неуклюжей попыткой привлечь мифологию к интерпретации локальной войны, вспомните, что для историков вроде Иосифа Флавия Христос и христианство были всего лишь эпизодами иудейской войны. А сегодня сам Иосиф Флавий – эпизодический свидетель евангельской истории, которого мы помним главным образом потому, что он стал еще одним подтверждением исторической подлинности Евангелия. Те же, кто отказывается рассматривать актера из Восточной Европы в качестве спасителя мира, напоминают тех, кто спрашивал, может ли быть что хорошее из Назарета. Так, согласно Иоанну, Нафанаил сказал Филиппу. Филипп ответил кратко: «Пойди и посмотри». 7. Само собой, Мефистофель вечно одинок, потому что с людьми ему скучно, а к ангелам его не пускают, да и Бог вызывает его главным образом для того, чтобы дать новое задание, а это бывает примерно раз в столетие, а то и реже. Это одиночество разведчика все время подчеркивается в главных текстах о нем. Мы их сейчас коснемся, но не забудем и признание Владимира Путина. Не с кем поговорить, кроме Махатмы Ганди. В самом деле, с этими людишками ему скучно, поскольку взгляд представителя спецслужб на человечество всегда высокомерен. Он общается с людьми либо во время вербовки, то есть цинично покупая их, либо во время пытки, то есть ломая их. Ему неоткуда взять милосердие, поскольку для общения подданные не годятся. Он для этого слишком всемогущ. Даже истреблять их скучно, поскольку поведение жертвы всегда однообразно. Единственным развлечением Мефистофеля остается общение с Фаустом, который, однако, тоже мельчает с годами. Мы могли бы остановиться и на других персонажах фаустианского мифа. Например, женщина Фауста. Понятно, что профессионал всегда окружен женщинами, поскольку, в отличие от Трикстера, не разрушает, а упрочняет и как бы гарантирует определенный уровень жизни, а это для женщины в тревожные времена немаловажно. В отличие от Трикстера, Фауст почти всегда окружен женской любовью, которая для женщины одновременно спасительна и губительна. Спасительна, потому что освобождает ее, выводит из темницы, как в повести Тургенева «Фауст», но эта свобода почти немедленно убивает ее. Так гибнут женщины во всех фаустианских сюжетах русской литературы. Аксинья, Маргарита, Лара, Лолита. От рассмотрения сегодняшней аналогии этого сюжета мы воздержимся. Служение дьяволу – одно из сильных, хотя и краткосрочных наслаждений. У дьявола нет и не бывает никаких целей, кроме как умножать зло. Сохраняя мир до последней возможности, оберегая его от роста, он в конечном итоге оказывается перед необходимостью его уничтожить. Смерть – единственное универсальное лекарство от развития. Мир вечно оказывается недостаточно плох для дьявола, что и приводит его к попытке уничтожить всю Вселенную, разрушить все Божьи замыслы. Так Гитлер приводит Германию к самоубийственной войне, так Румата Исторский уничтожает большую часть Арканара, заканчивая свою миссию грандиозной резней, так Владимир Путин бросает Россию в конфликт со всем остальным миром, пытаясь поджечь этот мир то с одного, то с другого конца, и после ряда африканских и ближневосточных попыток выбирает для противостояния Украину. Война – неизбежное следствие развития таких режимов, ибо других способов остановить историю дьявол не знает. Война – пространство тотальной лжи и чудовищной жестокости, а дьявол ничего другого не желает. Поэтому человечество, подписавшее контракт с ним, обречено на самоуничтожение. И, вероятно, у Господа не было другого способа показать все это людям, кроме как дать им попробовать и убедиться в этом на собственной шкуре. Теоретически, объяснить вред демонических соблазнов невозможно. Замысел Господа состоял, как видим, не в том, чтобы отдать человечество на откуп аду, но в том, чтобы разоблачить попытку самонадеянно обходиться без рая. И здесь нам опять понадобится Колоковский. Вероятно, самое известное его эссе 1974 года «Может ли дьявол спастись?». Главная его мысль состоит в том, что, допуская трансформацию зла, мы можем релятивизировать его. И примеров этому мы знаем немало. Колоковский приводит два, с его точки зрения, наиболее показательных. Феноменология духа Гегеля и феномен человека Тейяра де Шардена. В конце концов, все просвещение пыталось сделать из Мефистофеля, если не соратника Господа, на каковую роль он всегда претендовал, то, по крайней мере, его периодически используемого союзника, тайного агента, скрытого единомышленника. Он нужен, чтобы будоражить человека, будить его. Такой взгляд на вещи выражен у Гёте, а в СССР в конце сталинской эпохи Мариэтта Шагинян в своей книге о Гёте 1951 прямо дописалась до того, что Мефистофель – агент прогресса. По сравнению с Прометеем Маркса в этом нет ничего нового. Булгаков пошел по этому пути еще дальше, представив Воланда исполнителем воли Божией в отдельных случаях, когда надо спасать мастера или расправляться со всякими Алоизиями и Магарычами, лучшего исполнителя, чем Воланд, не найти. И до какого-то момента он в самом деле надежный союзник. Ровно до тех пор, пока не заходит речь о расплате. Тут он неумолим, и из разбитого весельчака-студента мгновенно превращается в дряхлого старика, чуть ли не более древнего, чем сам мир. Сама идея, что этот хищник может послужить добру, для исторических и культурных спекуляций весьма плодотворна, но в еще большей степени опасна. Если античный миф предполагал примирение Прометея с богами, христианский миф такого допущения не содержит. Именно релятивизация зла по Колоковскому служит самым опасным гипнозом нашего времени. В своей книге «Религия», в польском издании она называлась «Если бога нет», Колоковский делает простой и убедительный вывод. Сколь бы ни были абсурдны чудеса, таинства и вера, мир без них еще более абсурден. Продолжая эту мысль, мы вправе сказать, что мир, в котором дьявол может быть спасен, еще более абсурден и эстетически неприемлем, чем мир атеистов, в котором нет ни бога, ни дьявола. И каков бы ни был промежуточный итог войны, которая вполне может закончиться временной уступкой со стороны Украины, что будет только отсрочкой финала, окончательным ее итогом будет победа мира над российским режимом и освобождение России. Разумеется, Люцифер не оставит своих попыток, но с каждым новым поражением его шансы становятся призрачнее. Если же попытаться искать утешение, хотя сама мысль об утешениях и компенсациях кощунственна, нам остаются мужественные слова Колоковского. «Пусть утешит нас хотя бы то, что в этом мировом спектакле, где решаются наши судьбы, мы не зрители, а участники». 8. Нам остается упомянуть последний парадокс российской истории, над объяснением которого человечество особенно много думает в эпоху русско-украинской войны. Чем объясняется абсолютное и неколебимое всевластие тайной полиции на всем протяжении последних 7 веков? Ведь это, если вдуматься, единственная незыблемая вещь в России 16-21 веков. Стоит крикнуть «Государево слово и дело», как тебе обеспечено всеобщее внимание и полная безнаказанность. Только работа в тайной полиции гарантирует неприкосновенность при всех режимах. Конечно, и там случается ротация, и у Ежова или Абакумова есть свои риски, но упразднить институт тайной полиции невозможно, как бы он ни назывался. Опричнина, тайная канцелярия, третье отделение, охранка, ЧК, КГБ, ФСБ. Владимир Путин лишь вывел эту службу на поверхность, но главной силой, переставляющей всех рукой, она была изначально. С ней связан еще один вопрос, который неизбежно встает перед любым историком. Почему эта спецслужба так упорно пытает своих жертв, как во времена большого террора, так и сегодня? Хотя признательные показания этих жертв ей совершенно не нужны. Приговор не зависит от вины, а вписать в показания можно что угодно. Почему надо любой ценой добиться, чтобы жертва оговорила себя? Долгое изучение российской истории, особенно специальных пособий, таких как книга историка Евгения Анисимова «Дыба и кнут», приводит к мысли о том, что главной задачей тайной полиции, а следовательно и всей российской власти, является не раскрытие антироссийских заговоров, большей частью вымышленных самой тайной полиции или жертвами под действием пыток, а именно сам процесс изощренной и мучительной пытки. Иными словами, Россией на протяжении 500 лет управляет садомазохистская сатанинская секта, у которой нет никаких целей, кроме как изобретательно терзать население страны. Все это население с увлечением играет с властью в эту действительно захватывающую игру, поскольку именно садомазохизм является государственной идеей России, и никакие созидательные задачи не могут перебить эту обсессию. Именно поэтому каждый государственный режим в России соскальзывает в репрессии, а сами эти репрессии разворачиваются по любому поводу. Именно поэтому главной государственной скрепой России является тюрьма, она же ГУЛАГ. Именно поэтому первое, что делает Россия на любых захваченных территориях, учреждение так называемого подвала, в котором начинают пытать подозреваемых, не говоря им, в чем, собственно, их подозревают. Это они должны придумать сами. Так было в Донецке, Луганске, так было в Буче, Мариуполе, Изюме. Русский мир первым делом приносит с собой пытку. Высказываясь однажды о дне опричника Владимира Сорокина, Артемий Троицкий упомянул о садомазохизме русского патриотизма как о чем-то общепризнанном. Генезис этого садомаза занимает меня давно и никем, кажется, как следует не описан. Нет слов в том, чтобы слишком пылко отдаваться родине и желать насилия с ее стороны, в самом деле есть нечто эротическое и притом болезненное, но это, конечно, не только русское явление. Штука, однако, в том, что именно в России у него есть любопытные особенности и слишком устойчивая садическая окраска. Вспоминаю газетный очерк 1979, кажется, года. Там комсомолка рассказывала о подвале, в котором старшеклассники играли в гестапо. Подчеркиваю, старшеклассники, а не какие-нибудь пионеры. Гестаповцы, насмотревшись 17 мгновений и много еще чего, устраивали сексуальные оргии, имитации повешений, расстрелов, допросов. И все это с участием девушек, которые не только не возражали, но здорово вошли во вкус. Все это было описано хоть и с пылким пафосом отвращения, но весьма откровенно по тем временам. Чувствовалось, что и авторы относятся к происходящему с живым интересом. В финале следовал неизбежный гражданственный монолог. Вот, к услугам этой молодежи были кинотеатры, библиотеки, кружок мягкой игрушки, но их неумолимо тянуло в подвал. Что же это такое? Кажется, все наши разговоры о путях России отчасти напоминают эту беспомощную руладу. Вот же, к нашим услугам созидание, всякие национальные проекты, здравоохранение и образование, и строительство настоящей демократии. Но всех почему-то неумолимо тянет в подвал родного подсознания, в разделение на истребляющих и истребляемых, в общенациональную оргию, которую неустанно пытаются спровоцировать то одни, то другие. А почему? А потому что это интереснее. Ясно же, что садомазохистские игры значительно интереснее кружка мягкой игрушки. А мы сами себе мягкая игрушка и при первой возможности сбиваемся в этот кружок. Предлог может быть любым, вплоть до разведения помидоров. Можно выбросить в России самый невинный ботанический лозунг, и население по отношению к нему немедленно поделится на западников-растлителей и почвенников-запретителей, после чего польется отнюдь не томатный сок. Нынешняя стабильность чревата все тем же подвалом. Эту изумительную особенность русского эроса и русской власти наглядно демонстрируют садомазохистские сайты интернета. Это искаженное, но чрезвычайно интересное пространство впервые открылось мне, когда я в 2000 году собирал материалы для оправдания. Там описана секта самомучителей, непрерывно подвергающих друг друга изощренному насилию, и для достоверности мне понадобился сайт, посвященный истории пыток в России. Как ни странно, о самих пытках там было не так уж много. Зато весь прозаический отдел сайта был битком набит рассказами бесчисленных анонимных авторов, чьи творения по изобретательности далеко превосходили позднего Пазолини. Почти во всех этих рассказах, частью фантастических, частью исторических, представители власти изобретательно насиловали и казнили представителей народа. Власть бывала разная. Иногда фашистская, иногда комиссарская, но одинаково неумолимая. Также во всех рассказах и фантазиях, наводняющих сайт, было заметно знакомство с книжной серией «Пионеры-герои», отлично памятной мне по детству. Эти сборники были истинной усладой садомазохиста. Там подробно, со смаком излагались истории из цикла «Мужчины мучили детей», причем описание подвигов несчастных пионеров занимало едва треть очерка, и было выполнено, прямо скажем, без волнения, с холодным носом. Зато едва дело доходило до пыток и расправ, повешений и расстрелов, допросов и издевательств, авторы щедро демонстрировали весь наличный талант. Впрочем, ведь и в поднятой целине комсомолец агитирует казаков сдавать зерно путем подробного и смачного рассказа о пытках, которым подвергли зарубежного комсомольца. Так вот, вели они агитацию за свержение капитализма и за устройство в Румынии советской власти. Но их поймали лютые жандармы. Одного забили до смерти, а другого начали пытать. Выкололи ему глаза, повыдергивали на голове все волосы, а потом разожгли до красна тонкую железяку и начали ее заправлять под ногти. Жандармы тогда стали резать ему шашками уши, нос отрезали. «Скажешь?» «Нет», — говорит, — «умру от вашей кровавой руки, а не скажу, да здравствует коммунизм». Тогда они за руки подвесили его под потолок, внизу развели огонь. «Вот, будь ты проклят, какие живодеры есть! Ить это беда!» — вознегодовал Аким-младший. То, что многие популярные сетевые ресурсы, посвященные садомазохизму, делаются именно в России, сам по себе факт весьма показательный. Но куда интереснее, что на любом SNU-форуме или BDSM-сайте иностранного происхождения исключительно высоко ценятся русские фотографии, а российские посетители составляют добрую половину садомазохистского интернационала. Они же поставляют на эти сайты львиную долю.